На поляне и за столом. Для всей дивизии подарков не хватило бы. Да и кроме того, полки чеченский, кабардинский, татарский и дагестанский находились в стороне от большой дороги. А большая дорога начиналась штабом дивизии и кончалась штабом бригады полков ингушского и черкесского. Эта дорога была дорогой Лары, и по ней носился ее автомобиль, весьма неохотно предоставленный Юзефовичем этой петербургской барыньке. В душе Саша Чевчавадзе хотел, чтобы все подарки достались его черкесам, но это было бы неловко по отношению к соседям-ингушам, а такой неловкости дипломат Чевчавадзе никогда не допустил бы. Он совещался с абхазцем, полковником Мерчуле, командиром ингушей, как обставить это маленькое событие в жизни бригады. Мерчуле, тихий, скромный, избегавший всякой помпы, ответил: «Да что ж, князь, раздадим как-нибудь, да и все тут». Но Чевчавадзе, неравнодушный ко всему декоративному, восстал. «Должна быть торжественность. Необходимо подхлестывать их восточное воображение. Хор трубачей. Всадники должны быть одеты празднично. В первую голову одарить вахмистров, унтер-офицеров и всадников постарше». «Тех, которые меньше всего нуждаются». «Да, но важен престиж. Здесь главный принцип — охранение старшинства. Это именно в духе туземцев». «Пусть будет так», — покорно согласился Мерчуле. Меж вековых дубов на пышной изумрудной поляне толпа офицеров окружила свою гостью и раскрытые ящики. Оба полка в новых парадных черкесках и в цветных башлыках, ингуши в синих, черкесы в красных, выстроены были по сотням. В ясном солнечном воздухе далеко разносились чистые прозрачные звуки ослепительно сверкающих медных труб. Марши сменялись вещим олегом и популярной песенкой «На солнце оружием сверкая». И трубачи, и эффектные красочные пятна, стройные ряды всадников в черкесках, башлыках и попахах, и нарядная группа начальства с красивой молодой женщиной — все это создавало столь желанное для Саши Чевчавадзе праздничное настроение. По программе первые одаривались те, у кого были нашивки, георгиевские кресты и седые бороды. Надо было видеть, какой радостью вспыхивали глаза этих георгиевских кавалеров, конвойцев еще Александра II, когда из рук прелестной ханум они получали кто пачку папирос, кто кусок мыла, кто плитку шоколада или катушку ниток. Не пустячным подарком, а вниманием овладевала ханум сердцами этих сухих, обветренных бойцов, отмеченных шрамами трех войн и служивших при трех императорах. Это чувство сообщалось Ларе, и она сияла вся. И казалось ей, что лучших минут еще не было в ее жизни, и они останутся незабываемыми. И было еще сознание, что она привлекательна, и ею любуются и окружающие офицеры, и те, кого она, как добрая фея, дарит своим женским приветом на залитой солнцем поляне среди исполинских дубов. И это было безыскусственно просто в таком слиянии с девственной, мощной природой. Восторженный Юрочка Федосеев был на седьмом небе, когда к Ларе подошел всадник с горбоносым профилем и огненного цвета бородой. Лара смутилась. Так вот он, этот самый Бек Баров, главнокомандующий персидской армией с крашенной бородой, о ком с восхищением вспоминал Юрочка в ее петербургской гостиной. Лара невольно растерялась. Что можно дать этому воину с его нейроновской бородой, когда персидский шах оплачивал его службу пышными самоцветными камнями? И после этого коробка габаевских папирос или кусок варшавского мыла? Подоспел Юрочка. Он сам волновался не менее Лары. Он вынул из ящика и подал ей большую в полфунта пачку душистого табаку. Положение было спасено. Наградой гибкой, как пальма, ханум был блеск 70-летних и все еще молодых, огнем горящих глаз. И старый всадник так гордо отошел со своим подарком, как если бы в этой пачке заключались все сокровища шахской казны. Стариков сменила молодежь, в юных улыбках белые зубы освещали и смуглые лица, и персиковые, бледно-матовые, и коричневые, как бронза. Чавчавадзе говорил Алаевой: «Вы завоевали, покорили наших всадников бесповоротно и навсегда. Нет на свете подвига, который каждый из них не совершил бы за вас и для вас. Чавчавадзе не был бы Сашей Чавчавадзе, если бы не ознаменовал этот день большим обедом у себя во дворе крестьянской усадьбы, отведенной под его штаб. Торжественного случая ради были приглашены гости из других полков. Возле крытой соломой галицийской халупы, за деревенскими узенькими столами, собрался букет громких имен и титулов, возможно лишь при таких исключительных условиях, как война. Рядом с единственной дамой Чавчавадзе посадил старшего по чину гостя, генерала, персидского принца Юзала Мирза из древней династии Каджаров. Черный, как только может быть черен перс, принц Фази, так называли его сокращенно, считался отличным боевым кавалерийским генералом. Даму свою он занимал на французском языке, свободным и бойким, но с сильным восточным акцентом. Под гул веселых голосов, под звон посуды и стаканов, под замиравшие тосты знакомил принц Фази свою даму с теми, кто, по его мнению, заслужил внимание. А внимание его можно было заслужить только военной доблестью. Сначала, как всегда в новом обществе, для Лары все были на одно лицо – мужчины в папахах. Да, в папахах, ибо в подражании горцам за трапезой под открытым небом офицеры дикой дивизии не снимали своих головных уборов. «Этот блондин с открытым лицом. Я его знаю, знаю давно», — откликнулась Лара. «Это принц Мюрат». «Вы его знаете по вашим петербургским салонам», — последовал ответ. «Но вы не знаете, какой это офицер?» «На 12 баллов. Я был с ним на японской войне, а теперь вместе бьем австрийцев. Между двумя войнами мы проходили курс офицерской кавалерийской школы. Какое богатырское здоровье! Мюрат кутит напролет всю ночь, утром возвращается к себе на квартиру, выпивает стакан молока, берет холодную ванну, прямо в манеж и целый день работает, не слезая с седла. Так заматывает самых сильных гунтеров, что от них только пар идет. Это школа. Такие офицеры создавали и создают русскую конницу, единственную в мире. А на японской войне, получив сквозную рану в шею, он без перевязки идет в атаку и опрокидывает японские эскадроны. Уже здесь, в Карпатах, он спасает положение всей бригады, почти отрезанной, когда на лямках ему были поданы пулеметы. «Как это на лямках?» — не поняла Лара. «Он с горстью своих людей находился на такой круче, подняться к нему никакой возможности не было. Тогда Мюрат приказал спустить длинные-длинные веревки, и на этих веревках его люди подтянули пулеметы. Из них он открыл огонь. Австрийцы бежали в панике». «Да, все это необыкновенно и так захватывающе», — вырвалось у Лары. «Слушай, ваше высочество, жаждешь сама чего-то необыкновенного. Как это все красиво. Решительно все. Но вы ничего не говорите о себе, а у вас Георгиевский крест, отличие храбрых и смелых». «Это не более как очередная награда», — молвил Фази, не терпевший говорить о себе. «А вот смотрите влево от Мюрата, как и он, такой же жизнерадостный штабс-ротмистр Топа Чермоев, бывший офицер собственного его величества конвоя, а теперь адъютант чеченского полка. Топа сам чеченец и пользуется большим влиянием среди чеченцев. Недавно Чермоев выкинул номер. Средь бела дня, увлекшись разведкой, не заметил, как очутился буквально в 50 шагах от окопов противника. Эта дерзость так ошеломила австрийцев, они даже не стреляли. А уж чего выгоднее мишень? Всадник в полсотни шагов. Чермоев не был бы горцем, если бы, заметив свою оплошность, бросился на утек. И он сделал так же лихо, как делали его предки-чеченцы в борьбе с русскими. Он задержал коня и, молодецки заломив папаху, посмотрел на ошеломленных австрийцев, а потом с гиком, стегнув коня плетью, взвил его на дыбы и, повернув как на оси, с места понесся карьером назад к своим. И это было так ошеломляюще. ни одного выстрела вдогонку. Нет, клянусь, это была картина. Я был в полуверсте и наблюдал в бинокль. Совсем как театральное представление. Нет, молодец, Топа. В этот момент взгляды Чермоева и принца Фази встретились. Чермоев приподнял свой бокал, принц Фази свой, и оба выпили. Фази продолжал. «Я люблю его за многое, и за то, что он знает и любит свой Северный Кавказ и своих чеченцев. Топа – живая история всех кавказских войн. Память у него изумительная. Пытливый ум и знание предмета в мельчайших подробностях делают его увлекательным собеседником. Я сам люблю Кавказ. Его нельзя не любить. Вся моя служба прошла среди горцев, и потому мне все кавказское особенно мило и дорого».